Глава 25. Император. Брат, прижимая одной рукой Таис к земле, второй ухватился за обломанный конец стрелы и ее вынул. Он, как обезумевший, что-то нашептывая, приподнял обмякшее тело жены и, уложив к себе на колени, убрал с ее лица волосы. Влад крепко прижал Таис, затем надавил на подбородок, чтобы ее рот открылся, и низко склонился. «Влад, нет!» — вмешался я. «Понимаю твое отчаяние. Но не только тебе решать. Ты ставишь под угрозу весь наш род. А ты попробуй, останови меня!» С предупреждением выплюнул Влад и, набрав легкие воздухом, шумно выдохнул в раскрытые губы Таис. Я мог его остановить, но не стал. «Таис!» Боль в груди бесследно прошла, так же, как и другие ощущения окружающего мира. Холод больше не тревожит, полученная рана на бедре утихла, рассудок ясный, и мне хорошо. Единственное, что чувствую – невесомость. Распахнула глаза и огляделась. Более странное место сложно представить. Если бескрайнее озеро внизу хоть как-то выглядит логичным, то та же гладь вместо неба обескураживает. Пространство между влагой заполнено туманом. И я, как легкое перышко, парю, перевернулась со спины на живот и вытянулась. Чудеса! Пролетела на несколько метров вперед, а ладони, как и вся я, включая одежду, прозрачные. Сон? Или я умерла? Загадка. Последнее, что помню, стрела вонзилась в грудь. Жгучая резь и темнота. Все-таки умерла, сделала я вывод. Но утешалась тем, что жив Влад. Как-то меня смущает мое равнодушие. Где переживания за столь короткую жизнь? Где истерика? Что мужа, возможно, никогда не увижу. А если это и случится, то очень нескоро. Подалась вперед и оказалась в вертикальном положении. А кончики пальцев намокли. Небольшое усилие, и опустилась еще ниже. Ноги провалились в голубую бездну, но лишь по щиколотке. А ведь до дна далеко. Присела и утопила руку по плечо. Удивительно, рука уходит под воду, а ноги нет. Да, не так себе представляла вечный мир. Мне надо куда-то идти? Или я должна остаться здесь? Задала себе вопрос. И по инерции побрела, куда глаза глядят. Сколько шла и как долго, определить сложно. Но картинка вокруг не менялась абсолютно. Отчаялась куда-либо дойти и плюхнулась попой в воду. Выдохнула, всмотрелась вдаль и подскочила обратно. За туманом мелькнуло темное пятно, что из мочи помчалось к нему. Вблизи пятно показалось не таким уж и темным, и по мере приближения приняло очертания камня, на котором сидела девушка в сером мешковатом платье и расчесывала длинные, как мне кажется, практически до пят белоснежные волосы. «Привет!» – не глядя на меня, произнесла незнакомка и медленно обернулась. По мере поворота головы лицо женщины менялось. Если в профиль она была сморщенной старушкой, то фас – прекрасной цветущей девой, во лбу которой ярко горел замысловатый рисунок, изгибами, напоминающий цветок. «П. Привет. А я где?» Запинаясь, задала волнующий меня вопрос, хотя и боялась ответа. «Не понравился мой дом, да?» Девушка склонилась и, устало вздохнув, отшатнулась. Через ее кожу проглядывал череп, но стоило ей посмотреть на меня, как устрашающее зрелище тут же пропало. Вот и мне он не по душе. А выбраться пока не могу. Но поднятый вверх палец заострял внимание на следующей фразе. «Ты мне поможешь?» Девушка оттолкнулась от камня и, подпрыгнув, встала на ноги, а после пустилась в пляс. «Скоро-скоро!» — выкрикивала блондинка, как умалишенная. «На свет появится она, и я отсюда сбегу!» «Простите, кто появится?» — переспросила я, не рассчитывая на вразумительное пояснение. Похоже, обитательница этого мира слишком долго здесь прожила и тронулась умом. Сама узнаешь, и вообще тебе пора. Небрежно отмахнулась девица. Ой, что это? Только и успела вскрикнуть, как неведомая сила потянула меня. И я, цепляясь за воздух, с бешеной скоростью понеслась назад. «А-а-а!» – завизжала я. Когда обернулась, огромная черная воронка всасывала. Еще чуть-чуть, и она меня проглотит. «А-а-а!» «Тихо, тихо!» – приятный мужской голос успокаивает. А его обладатель гладит меня по волосам. «Все хорошо. Вот же приснится такая чушь!» – пробормотала я и отстранилась от мужчины. «Ну?» – очухалась. Перепугала нас всех. Глаза Брута на мокром месте. А он делает вид, что веселится. Холод. Снежа где-то неподалеку опять скулит. Воины нас обступили. «Где Влад?» – как ошпаренная подскочила и наткнулась на лежащего в снегу Влада. Окровавленная белая рубашка, раскинутые руки, все как в видении, а от ужаса приготовилась заорать, как Брут дернул за локоть и рявкнул. «Это не его, а твоя кровь. Жив он. Поваляется чуток и отойдет. А потом я из него всю душу вытрясу». Все вопросы оставила на потом. Многовато вокруг лишних ушей, но Бруту придется объяснить свои слова. «Влада надо перенести в теплое место на кровать». Не успела сказать, как четверо воинов ринулись исполнить. Один из них скинул плащ и торопливо разложил его на снегу. Остальные аккуратно переложили супруга на ткань и понесли его в крепость. «Не удивляйся», – похлопал меня по плечу император. «Ты снискала любовь и уважение войска. Купайся в лучах славы и обожания». Обтирая Арагона смоченным в теплой воде полотенцем, все поглядывала на задумчивого Брута. Странный он, перекатываясь с носка на пятку, смотрит в окно и молчит. Если все, как он говорит, и с Владом все в порядке, то где же его обхаживание? Непрозрачные намеки? Где излюбленная привычка обцеловать мне руки? «Вы не могли бы нас оставить?» – попросила я. И мужчины, что обустраивали в комнате уют и разжигали камин, тут же вышли. Проводила их взглядом и как можно спокойней спросила. «Не все так радужно, да?» «Ну, как сказать?» Мрачно улыбнувшись, повернулся ко мне император. «Ты что-нибудь слышала о дыхании жизни?» Отрицательно мотнула головой. А от вида и тона Брута по спине пробежал неприятный холодок. Инстинктивно пододвинулась к мужу и сжала его руку. Так и думал. «Дыхание жизни, Таис, это древний и запрещенный ритуал. О нем нельзя прочитать в книге. О нем не рассказывают в магических учебных заведениях. И все потому, что этот...» Брут явно пропустил ругательное слово и, запнувшись, продолжил. «Ритуал может безвозвратно лишить весь род, всех его членов без исключения, силы. Прецеденты, конечно, в истории случались, и вот из-за них-то его страшились использовать даже ради спасения от смерти родителей, братьев, сестер, в конце концов детей. А наш влюбленный, новоиспеченный супруг вытащил с его помощью тебя с того света. Он выдохнул в тебя всю магию, и вернется она к нам или нет, ведают только боги». И император слегка улыбнулся. Но грусть в глазах не скрыл. От шока даже слова вымолвить не смогла. Мучила мысль: Влад слишком многим пожертвовал ради меня. А могу что-нибудь сделать, но не знаю. Выдохнуть ее обратно, например. Абсолютно на все готово. Предложила я, понимая, что Влад принял импульсивное, необдуманное решение. Пройдет год или два. Жизнь без магии покажется ему невыносимой. И рано или поздно он начнет винить меня. Нет, уже ничего не изменить. Остается только ждать. Брут подошел и присел рядом со мной на корточке. «Таис, чтобы ты была в курсе, я мог помешать Владу, но не стал. И не жалею. В конечном итоге, если что, сниму корону, Куплю в деревне дом и айда на пастбище пасти овец. Пастушку себе румяную заведу и ораву пастушат. Поиграв бровями, пошутил Брут. И на этот раз улыбнулся до появления ямочки на правой щеке. «Таис, а как ты себя чувствуешь?» От вопроса встала в ступор. Из-за переживаний даже не осознала, насколько сильна. Магия буквально захлестывала, а вот Брута и Влада, как магов, совсем не ощущала. Брут не дождался ответа. Понимающе кивнул, встал и направился к двери. Стоило ему ее открыть, как показалась белая морда. «Вот же животинка у тебя неспокойная!» Отпрыгивая от рвущейся в комнату Снежи, хохотнул император. И его мнимо радостное присвистывание постепенно затухло из коридора. Мы с любимицей по бокам облепили Влада и обе грустим. Уткнулась носом в голую грудь Арагона, и его запах навеял мне нашу первую встречу. Насторожилась. Почему хочу забрать саму себя из таверны, где якобы работаю, и сделать с собой то, что Влад вытворял со мной после свадьбы по ночам? И какого злюсь на себя за то, что стащила его золото? А за гримуар вообще страшно подумать, какую месть наметила. Так, стоп. Это не мои воспоминания, а Влада. И помню я все, начиная от его рождения и заканчивая моей гибелью. «О, нет», — сказала вслух, «в моей голове не только память Влада, но и Брута. Ой-ой, как же он некисло развлекался перед тем, как отправиться в поход». Вихрь ярких и не очень картинок из чужой жизни до взрыва мозга закружился в голове. Попытка расчленить память на мою, мужа и императора не увенчалась успехом. Микс из эмоций буквально на меня обрушился. То я расстроенный маленький мальчик, который стоит за дверью и, прижимая игрушку, ревнует, что мама поет колыбельную вечно орущему младенцу. То подросток, что тайком подглядывает, как горничная, до блеска начищает окно и с вожделением мечтает, чтобы ее юбка задралась еще выше. А вот сейчас примерила шкурку Влада. Ему паршиво, хоть на стену лезь. Надеялась, вернет сосуд и полегчает. Но раздирающее чувство потери только разрослось и еще глубже пустило корни. Вот он принял нелегкое решение написать Славийскому и предложить за его племянницу огромный выкуп. Если тот заортачится, Арагон готов пожертвовать сосудом и его на меня обменять. Но тут входит Атал и заявляет, что состоится бал, и я приглашена. Начатое письмо скомкано и летит в корзину. У мужа созрел иной план. Правда, Влад еще не определился, как поступит со мной, когда заполучит. Улыбнулась. Он сам себя обманывал и убеждал, что отыграется, помучает, а потом, через год или два, великодушно простит. И при этом не дал отмашку слугам перестать готовиться к свадьбе, которую он планировал сыграть в ближайшие 3 месяца. Углубившись в недра его сознания, поняла, он и мысли не допускал, что мы расстались навсегда. Сначала, да, была злость. Но что удивительно, он корил скорее себя, чем меня. Считал, что не уберег, не доглядел. И вина, как на мужчине, практически полностью лежит на его плечах. А все гадости, которыми он меня колол в императорском дворце, напускное притворство, отчасти из-за гордыни, отчасти из-за вредности, но главный аргумент, чтобы не думала, что могу вертеть им, как вздумается, а он все сглотнет. Переселила упирающуюся Снежу на пол и прильнула к Владу. Он принадлежит только мне. «Боги, огромнейшее спасибо за этого мужчину!» — выкрикнула я свой восторг и начала загибать пальцы. «Самый добрый, мегаразумный, сногсшибательно красивый. Меня любит». На этом качестве согнулся большой палец. А то, что это не говорит, такие пустяки. До конца дней, до шишки на лбу. Всем при всем вам молиться буду за то, что его мне послали. «Ого! Какой я, оказывается, хороший!» — еле слышно прошептал Арагон и слегка улыбка коснулась его губ. «Влад?» С объятиями набросилась на супруга, но вовремя опомнилась и ослабила хватку, а то задавила бы. «Даже не знаю, отругать тебя сначала или поблагодарить? Предпочитаю второе, и желательно подкрепленное физическими манипуляциями», намекнул Влад на поцелуй. «Но, по крайней мере, я так поняла», и попытался приподняться на локте. «Лежи уже», – скомандовала я, когда его руки дрогнули, и он упал. «Сейчас поудобнее тебя устроим». Подложив подушки под спину мужа, забралась на него верхом и выразила глубочайшую признательность с таким рвением, на которое была только способна. «Таис, хвалебная ода в мою честь, это ты так моим поступком прониклась или еще чего случилось, пока я в отключке валялся?» Поглаживая меня по голой спине, поинтересовался Влад. «Всегда чувствуют, если есть подвох». «Ну...» – протянула я, а сама соображаю, что объяснить гордому мужчине, что все его тайны, даже самые сокровенные для меня, теперь как открытая книга. Столько ругательств за один раз не слышала никогда, и, надеюсь, больше не придется. Возмущение супругу даже сил придало. Он встал и, хватаясь за голову, задавал вопросы, на которые впоследствии устала отвечать. «И это тоже знаю». Для Арагона не обошлось и без плюсов. Муж, сообразив, что острая необходимость озвучки признаний в любви отпала, сообщил, что пока не созреет, ушки мои не порадуют. На что я только хохотнула, столько пылких слов о любви из его памяти выудила, что если их превратить в зеленые яблочки, любимице до конца дней хватит, еще и детенышем ее останется. Когда буря немного поутихла, осторожно поинтересовалась у Арагона, когда, в случае чего, к нему вернется магия. Чтобы меня успокоить, Влад сказал то, во что сам смутно верил. Отмахнулся, назвал Брута параноиком и заявил, что через неделю сила к нему возвратится. Брут не поехал во дворец, полный придворных магов без силы, и гостил у нас. На людях император храбрился и, ничем не выказывая волнения, в свойственной ему манере иронично шутил и упражнялся в сарказме. Но раз наблюдала за ним из окна, Брут думал, что один, и я увидела истинное лицо его потери. Он слонялся по пустынному парку и с отчаянием пытался вызвать хоть искру магии из рук. Месяц прошел в полнейшем счастье и в то же время в безмолвной скорби. Как не отстранялась от мысли, что чужая сила застряла во мне навсегда, но факт оставался фактом. С магией у Арагонов по-прежнему туго. «Ты опять тихая и где-то витаешь», — накрыв мою ладонь, негромко спросил Влад. Но Брут все-таки услышал и не удержался от комментария. «А как ты хотел? Таис сегодня всю ночь горло надрывала. Вот и отмалчивается. Голубки! Вы хоть дверь бы на балкон прикрывали. Некоторые, между прочим, из-за вас зевают все утро». Потянувшись за булочкой, картинно возмутился император и мне подмигнул. «Мы же вроде тихонько», — прикусила губу, но углубиться в стыд не дали. «Кто такой Лео?» — испепеляя недовольным взглядом, строго спросил супруг. «Лео? Знаю только одного человека с таким именем. Его семья работала в замке Криса. Мать трудилась кухаркой, отец отвечал за свинарник, а Лео опережал меня по возрасту от силы на пару лет и бегал по поручениям Славийского. В основном отнести туда, принести то, послушай там. Этот мальчик – единственное белое пятно моей юности. Питала я к нему самые нежные чувства. Не любовь, конечно, но что-то близкое. А потом он с родителями в поисках лучшей доли направился на восток, и с его отъездом мой мир опять погрузился во тьму. Долго тешила себя воображаемыми разговорами с ним, но, как известно, расстояние совместно со временем лечит, и постепенно идеальный образ парня канул в лету. «Какой Лео?» – уточнила я. «Не стану же сходу рассказывать о детской привязанности. Тот, что подарил тебе самодельную бабочку, а ты засунула ее в книжку и берегла много лет. Она до сих пор там». Зло запомнил Арагон и стукнул по столу кулаком. «О, вы теперь и днем ор устраиваете? Да еще по такому пикантному случаю?» — хохотнул император. И мы с Владом с угрозой уставились на него. «Не обращайте внимания. Считайте, что меня здесь нет». «Таис!» — потребовал объяснений супруг. «Откуда знаешь о бабочке?» «О ней, кроме...» — замолчала. «Меня озарила обнадеживающая догадка. Брут, а ты что-нибудь о моей жизни расскажешь?» «До того, как мы познакомились», — обратилась я к императору. «Влад для подтверждения теории не подходит, его мозг от ревности кипит, а твоей нет. Но вот почему мой конь перед гонкой в год летучей змеи на правую ногу прихрамывал? Очень хочу». «Да, Влад?» Неприятная история у супруга в отрочестве случилась. Он хотел покататься на подарке родителей брату, но забор оказался слишком высок, и в стойло жеребца Влад вернул с небольшим увечьем. Зажило оно быстро, но соревнование Брут проиграл, и к финишной прямой пришел четвертым. «Влад!» — скривился император. «Ты что, для Таис стихи писал? Слезливые какие!» «Мужик, у тебя проблемы с головой». «У меня проблемы. Леди Ли всегда 17, а ты...» И он терпеливо ждет. Оборвала мужа и вступилась за Брута. Его тайная любовь к девушке мила. «Ждет? Да он с ее отцом уже договорился. А она ни сном, ни духом. О его планах жениться на ней», — сказал Влад и насмешливо добавил. «Наш дамский угодник даже не отважился к своей рыженькой зазнобе подойти и поговорить, когда она приехала на бал в его дворец. Нет, я все-таки врежу тебе за коня», — перевел тему Брут. И от того, как он резко встал, грохнулся стул. «Прекратите оба!» Успокоился и сел, бросила я императору и переключилась на мужа. «А ты убирай вену со лба, ревнивец. Мне было 11 лет, а Лео 13. Я же о твоих пассиях помалкиваю. Понимаю, дела давние и забытые». Арагоны угомонились, и до них наконец-то дошло. Я получила их память вместе с магией. И раз они теперь обладают моими воспоминаниями и друг друга, хоть пока это не ощутимо, но сила перетекает к ним обратно.